Ну уж нет, он не для этого 2 дня так настойчиво избегал любого, даже самого опосредственного контакта с этим Феном Джоджо в костюме Сейлор Мун с кошачьими лапками, чтобы так запороть себе психику. Благо, четвертый член команды кошек, или тот, о ком Рёта предпочитает не вспоминать, вскоре ушел, дабы проверить готовность пугающих команд класса Пиарай, прислушавшись к несколько обострившемуся за время тренировок с Мандалой шестому чувству, которое выдавало 100 500% эффективности в этот момент, открыл глаза. После, было распределение участников по командам, и очередная попытка Арай использовать прямую манипуляцию крупными вероятностями, дабы подтусовать составы, к сожалению, безуспешная. До нужного для таких фокусов уровня, пахать еще немерено. В итоге, напарником на это испытание для Рёты стал, вот так сюрприз, Бакуго. И, если изначально у парня витала хоть какая-то надежда на то, что удастся поменяться с кем-то местами и попасть в команду хотя бы к Цую, то теперь, мало кто согласится на добровольный вояж по лесу в настолько приятной компании. По очереди они были вторыми, сразу же за такой Мишаджи. Вообще, как-то странно места раскидало. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Разве что Аяме повезло и тот попал в команду к Мама. Вот только, Рёта испытывал некоторое неиллюзорное сомнение в том, что тот осознает степень своего везения. Глава 71, движение в лес. Жаль, что не по грибы. Часть 2, глава 71, движение в лес. Жаль, что не по грибы. Часть 2, испытание на храбрость, для Рёты, началось несколько неловко. Компания Бакуго, скажем так, не располагала к мирной ничего не значащей беседе. Впрочем, Арае и без того было чем заняться. Поддерживать программу сканера в ночном лесу было довольно любопытным и, в целом, новым опытом. Многочисленные деревья создавали некоторые помехи в звуковых волнах, и приходилось тратить чуть больше усилий, дабы их верно интерпретировать. Но даже так, все находящиеся неподалеку ученики класса были для Рёты как на ладони, а, следовательно, их тщательно заготовленные пугалки и прочие скримеры теряли 99% своей убойности. Наверное, такое поведение было несколько неспортивным, но, на самом деле, Арай не пытался таким образом смухлевать, а выискивал на периферии незнакомые враждебные силуэты. Все же про нападение Лиги злодеев на лагерь он помнил и не собирался давать им права первого хода. К сожалению, некоторая угловатость получаемой картинки все еще доставляла неудобства, но движущиеся объекты срисовывались достаточно свободно. «Как ты стал таким сильным?» – раздался голос со стороны невольного спутника. Рёта недоуменно моргнул и слегка поморщился. Неожиданный звук в такой близости слегка сбил точность локатора, что на миг вызвало малость неприятные ощущения. Перевел парень задумчивый взгляд на Бакуго, который выглядел сейчас в высшей мере недружелюбно, но, при этом, шел на той же дистанции, что и на старте, разве что голову в сторону отвернул. Видимо, этот вопрос дался ему нелегко, но какого ответа он ждал? «Если ты ждешь от меня какого-то секрета, то его нет», — холодным тоном ответил Рёта. «Есть всего лишь стечение обстоятельств и случай». А вообще, Бакуго вновь подтвердил свою повышенную говнистость, задев не самую приятную для одноклассника тему. Мысль о том, что все его силы достались Рёте лишь за счет довольно странной удачи, его не очень-то и грела. «Хочешь сказать, что любые старания и потуги бесполезны?» Резко обернулся на собеседника взрывоопасный подросток, демонстрируя играющие на лице желваки и напряженную до почти деревянной твердости шею. При этом он, рефлекторно, схватился правой рукой за предплечье левой. У Рёты тут же услужливо всплыла в голове картина его рук, испещренных мелкими, но неприятными шрамами. «Погоди-ка, то есть, он так надрывался на тренировках из-за меня?» Эта мысль отдавалась глубоко внутри некоторым неприятием из-за ее налета болезненного нарциссизма, но как-то иначе интерпретировать слова одноклассника Рёта не мог. «Видишь ли, мир несправедлив». Арай все еще был несколько недоволен поднятой темой, но прежнего холода в его голосе уже не было. «Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но это не значит, что твои старания бесполезны. Небольшая пауза. Что для тебя важнее, превзойти кого-то излишне везучего, или стать достойным героем?» «Погоди», — поднял Рёта руку, когда вскинувшийся Бакуго уже собирался что-то высказать. «Я знаю, что ты ответишь. Вот только, глубоко внутри ты так не думаешь. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться превзойти кого-то сильного. Тот же старатель никогда не стал бы тем, кем он является сейчас без его фанатичного стремления превзойти всемогущего. «Сравниваешь себя с символом мира?» – раздраженно рыкнул в ответ подросток. «Не перевирай мои слова», – не менее раздраженно ответил Рёта, чуть ускоряя шаг. «Мне нет смысла себя с кем-то сравнивать. Я имею в виду то, что даже с такой банальной причудой, как создание и контроль огня, Тодороки-старший умудрился забраться так высоко, что всем остальным только и остается смотреть на него так же, как он смотрит на всемогущего. Ну да, разумеется, причуда этого психованного старпера будет казаться тебе банальной», — неприятно усмехнулся Бакуго. «Страшно подумать, кем мы выглядим в твоих глазах». На эту колкость Рёта только несколько недовольно вздохнул. «Пирокинез, классика», — решил пояснить свои слова Арай. «Людей с подобными причудами очень много, но развить ее до того уровня. Ты уже сам ощутил, насколько сложно увеличивать мощь своих способностей. Неопределенный взмах в сторону рук одноклассника. По сравнению с ним, причуды наших одноклассников, в большинстве своем, куда более перспективны». Что-то отвечать Бакугу не посчитал нужным. Ну, или, быть может, просто не успел. Прямо посреди тропинки, по которой они шли, из-под земли, вынырнула чья-то голова и издала заунывный вой, который, видимо, должен был пугать. Из-за этого разговора Рёта как-то даже и позабыл, что сейчас они проходят испытание на храбрость. Появившаяся голова, принадлежащая девушке из класса Б, тут же была удостоена двух не самых дружелюбных взглядов. Все-таки атмосфера у недавнего диалога была далека от теплой и светлой. Раздраженный Бакуго и ледяной Арай. Бедная девушка даже не успела опомниться, как вновь нырнула обратно, только и успев издать испуганный писк. «Тишина, давай закончим с этим поскорее», — обронил Рёта, гипнотизирующий ту часть земли, где утонула голова. Бакугу на это молча поморщился и резко ускорил шаг, выказывая молчаливое согласие. «К слову, а что там мой радар говорит?» — встрепенулся Арай, так как из-за свалившегося на голову разговора перестал мониторить окружение. Несколько мгновений концентрации. Развертка программной матрицы. Сбор данных. Интерпретация. На лицо само собой выползла несколько кровожадная улыбка. «Бакуго, чего тебе еще?» — повернулся к однокласснику парень и на несколько секунд словил ступор от увиденного. «Как насчет устроить небольшую бойню излишне наглым и самоуверенным злодеем?» Слова дошли до сознания Кацуки с некоторой задержкой, так как вид настолько непривычно жуткого выражения на лице Араи вызвал у того оторопь, но, стоило ему осознать сказанное, как далеко в глубине его глаз вспыхнул яростный огонь. После того, как Рёта ощутил в радиусе чувствительности посторонние силуэты, он тут же выловил из кустов парочку школьников из класса и вежливой просьбой попросил сих молодых людей прогуляться до корпусов лагеря и передать Айзаве небольшое устное послание. Послание состояло из нескольких слов и довольно сухо описывало ситуацию. Взбодренные чудотворной вежливостью школьники тут же ломанулись выполнять эту совершенно необременительную просьбу. Все же вежливость – это круто. Тут главное правильно и достаточно дружелюбно улыбнуться, и резко побледневший человек тут же согласится тебе помочь. Приятно быть джентльменом. А пока бедолаги, в которых Рёта опознал Ханинуки и Юикадай, бежали в сторону лагеря, парень бросил взгляд на постепенно распаляющегося Бакуго. Зрачки расширены, пальцы рук подрагивают, будто предвкушая, как вцепиться неприятелю в горло. Когда Арай предлагал ему поучаствовать в показательном геноциде неприятелей, он действовал несколько порывисто, но, с другой стороны, силы спера пятого уровня более чем хватит, чтобы прикрыть от слабеньких противников одного человека. «Ты точно согласен пойти со мной? Слушай сюда, ты...» — повернулся всем телом к Рёте Бакуго. «Мне честно насрать, каким образом ты узнал о нападении. Мне насрать, если ты порвешь их на части. Но если ты сейчас оставишь меня здесь, то я не успокоюсь, пока не вобью тебе твою ебучую гордость так глубоко в горло, как только смогу, любыми методами. Ты сегодня как никогда дружелюбен», — хмыкнул в ответ на яростный взгляд Арай. «Ладно, погнали». Рука испера легка на плечо Бакуго, который с трудом удержал себя от того, чтобы не вздрогнуть и не смахнуть ее. Миг и Кацуки охватила непробиваемая тишина, будто само пространство начало поглощать любые намеки на шум. И, одновременно с этим, мир вокруг размылся. Спустя неумолимо короткое мгновение, все вернулось в норму, но пейзаж вокруг уже отличался. В частности, пара учеников оказалась то ли на краю леса, то ли в том его участке, где непроглядная чаща сменяется крутым горным подъемом. «Ну и где они?» — нахмурился Бакуго, потряхивая головой и оглядываясь по сторонам. Свой вопрос по поводу того, что сейчас произошло, он проглотил. Недалеко, задумчиво посмотрел на вздымающуюся вверх гору. Наверху, если быть точнее. И почему мы тогда здесь? Вздернул бровь Кацуки. Как насчет сыграть роль приманки, Бакуго? Знаете, я просто ненавижу эту штуку. Причитала смотрящая с утеса на далекие огни лагеря блондинка, дергая за массивную маску на лице. Она так стрёмно выглядит. Добавила девушка плаксивых ноток в голос, который из-за закрывающей нижнюю часть лица маски, казался немного приглушенным. Ее смастерил подпольный мастер. Какая разница, как она выглядит? Гнусаво ответил ей невысокий паренек в противогазе. Главное, что свою функцию выполняет. Стоя рядом друг с другом, эта парочка создавала довольно странное впечатление, так как что парень, что девушка, оба были одеты в слегка измененную школьную форму. Разве что на человеке противогазе красовался сливающийся с темнотой ночи черный гакуран. Большая разница, воскликнула блондинка, возмущенно взмахнув руками. Честно говоря, мне насрать на все это, рыкнул стоящий неподалеку высокий мужчина в черном плаще, что скрывал его с головы до ног. Давайте уже пойдем веселиться, я уже не могу терпеть, хрустнул он пальцами. Заткнитесь, психопаты, хмыкнул еще один из группы. Устрашающего вида парень с кучей страшных ожогов по всему телу. Мы ждем, пока подтянутся остальные. Эй, вы, какого хера вы тут забыли? Раздался со стороны дерзкий голос. Все тут же повернулись по направлению звука и узрели поднимающегося к ним по горной тропе Бакуго. Сказать, что они удивились, ничего не сказать. Даби-чан, все так и было запланировано, склонила голову к плечу блондинка. Покрытый ожогами парень на этот вопрос промолчал, удивленно смотря на подростка, который являлся одной из целей их нападения и пришел к ним в руки сам. Кацуки Бакуго, что ты здесь забыл? Я пришел надрать вам задницы, ухмыльнулся школьник, ударив кулаком в ладонь, чем вызвал небольшой взрыв. Со стороны это было сложно заметить, но он едва-едва сдерживал бьющую от притока адреналина дрожь. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся мужчина в плаще, мне нравится твой стиль. «Парень, дай мне разорвать тебя на куски, мускул, стой!» – выкрикнул Даби, однако было поздно. Бросившийся в атаку мужчина уже принял для себя вызов мальчишки и предвкушал, как порвет того на куски, и его совершенно не волновали выкрики случайных зрителей. Сквозь черный плащ стало заметно, как что-то бугрится по телу того, кого назвали мускулом. Адреналин в теле Бакуго забурлил еще яростнее, а на лицо вылез яростный оскал. Собравшийся в ладонях пот начал едва заметно потрескивать. В момент, когда до столкновения остался жалкий миг, раздался странный звук, будто кто-то ударил пустой пластиковой бутылкой по тонкому медному листу. По какой-то причине, этот звук вызвал у Даби ощутимую дрожь по позвоночнику, но еще до того, как он успел понять, откуда исходит угроза, будоражащая его инстинкты, мимо него уже пролетело в обратном направлении тело мускула. Шок, дезориентация. Никто не успел никак среагировать, а один из сильнейших злодеев лиги уже летел вниз головой с края пропасти, а его плащ был разорван и окрашен в расплывающуюся алыми пятнами кровь. «Еху! Смотри, как полетел!» – восторженно прокричала блондинка, провожая тело взглядом. «Даби-даби-даби, а кто это?» – ткнула девушка пальцем. Ошеломленный мгновенным поражением одного из своей команды, Даби поспешил проследить взглядом за направлением, в котором указывал тонкий пальчик девушки. «Хммм, сначала Кацуки Бакуго, а теперь Ирёт Арай», расслабленно улыбнулся. «Сегодня довольно интересный день. Для того, кому сейчас будут надирать задницу, ты чудовищно оптимистичен», ухмыльнулся Бакуго, делая пару шагов вперед. «Погоди», впервые подал голос Рёта, взмахом руки останавливая проходящего мимо одноклассника. «Что еще? Ты сам сказал. Думаешь, ловушка? Есть способ проверить». Не успело еще тихо эхо от голоса из пера потухнуть, как прямо из-под его ноги в воздух взметнулась куча каменных осколков и, с громким свистом пропоров воздух, врубилась прямо в тело все еще ухмыляющегося Даби. «Вау! Даби, тебя расплескали! Ха-ха-ха!» Продолжала веселиться блондинка, пока последний из компашки злодеев аккуратно пытался распространить из-под своей одежды странного вида газ, а типа с ожогами и правда просто разорвало на какие-то несуразные грязные капли, будто кто-то кинул петарду в пакет с дерьмом жидкой грязью. Рефлексировать Рёта не стал и тут же послал очередной вал камней, расплескав и карликов в противогазе. «Хах, Ты просто чудо. Расцвела от счастья девушка. Я тебя обязательно запомню. А, нет, не выйдет. Ты же меня сейчас тоже расплескаешь. Всегда хотела узнать, каково это быть мертвой. Раскинула блондинка руки, после чего, тут же, без особых моральных терзаний, получила точно в лоб очередной камень. На вершине скалы остались лишь Рёта и Бакуго. И что это, блять, было? Бакуго. Что-то отвечать Рёта не стал, лишь перевел свой взгляд в сторону лагеря, вокруг которого постепенно начинал клубиться серый газ. Глава 72. Движение наперекор чужим планам. Глава 72. Движение наперекор чужим планам. Даби, у нас все просто супер. Кто-то только что уничтожил клонов на горе. Радостно воскликнул атлетичного телосложения невысокий мужчина в темном облегающем костюме. Будь здесь Рёта, то он бы мгновенно узнал в нем Твайса. Мы все умрем. Тут же кардинальным образом сменил он свое настроение. ТЦ, несколько скривился Даби, после чего достал из кармана телефон и набрал номер. Курагири, открывай портал. Понял, раздался спокойный ответ, а буквально через пару секунд, в нескольких шагах, сформировалось черное пятно пространственного перехода. Твайс, делай клонов и иди, несколько раздраженно махнул рукой покрытый ожогами парень. Его не очень прельщало следовать указаниям Шигараки, на которых тот очень уж настаивал. Указание было, правда, всего одно. При первых же признаках угрозы отправить Твайса обратно на базу. Ну, и небольшое дополнение. Ни в коем случае не вступать в противостояние с неким акселератором и, в случае встречи, валить на максимально возможной скорости. Фотка означенного типа прилагалась. Даби приблизительно понимал, к чему эти предосторожности, так как видел возможности подростка на геройском фестивале по телевизору, однако, тот тон, которым в тот момент говорил Шигараки, как показалось парню, подразумевал куда более близкое знакомство. «Не указывай мне!» – раздраженно выкрикнул в ответ Твайс, однако, спустя несколько секунд принялся создавать те самые грязевые копии. «Будет готово через минуту». Первым появившимся клоном был, разумеется, клон Даби. Следом за ним, весело взмахнув удлиненными рукавами своего кардигана, появилась та же самая блондинка, которую видели на скале Бакуго и Арай. «Дальше же, можешь не торопиться», раздался буквально в нескольких шагах промораживающий до самых пяток голос. Дернувшийся Даби, вместе с его клоном, тут же повернулись на звук и встретились с холодным взглядом ужасающе блестящих в вечернем сумраке алых глаз. Последние полчаса слились для Бакуго в один чертовски долгий миг. События скакали с раздражающей скоростью, не позволяя добровольно втянутому в новую передрягу подростку хоть как-то перестроиться. Крайне неудобный разговор, об инициации которого подросток до сих пор жалел, прошелся по самомнению школьника крупной наждачкой, оставив после себя кровоточащие царапины и сколы. А еще кучу вопросов. Сколь бы не был социально деструктивен Бакуго, его инстинкты и острый ум позволяли на должном уровне анализировать слова неудачливого собеседника, и от Кацуки не укрылось, насколько двусмысленно и уклончиво звучали слова Ара и Рёты. С одной стороны, было очевидным выводом, что его причуда досталась ему только за счет удачи, как и любому другому. Игра в лотерею. Плевок в небо. Это было настолько просто и понятно, что даже не требовало озвучивания, однако, что-то в словах Ара и было не так. В памяти сразу всплывал факт, на который до этого Бакугу не обращал внимания. Рёта почти никогда не называл свои силы причуды, а если и называл, то делал это практически вынужденно контексту разговора и, при этом, с такой интонацией, что сразу становилось понятно, как он к такому термину относится. И Бакуго бы не обратил на это никакого внимания, мало ли какие тараканы в голове у старосты его класса, может он вообще себя аватаром господним мнит. Если бы не его инстинкты, которые настойчиво указывали, что здесь что-то не так, это было сложно оформить в слова, как и любое ощущение, основанное на интуиции, но вывод из этих ощущений, он, скажем так, ломал привычную картину мира. Зато сразу становились ясны некоторые взгляды Айзавы, что тот периодически кидал на своего ученика. Та странная его заминка, когда Арай бросал мячик на первом занятии физической подготовки. А еще сила, необоримая и, практически концептуальная, настолько мощная, что даже после многих часов поиска в интернете, Бакугу не удалось найти чего-то похожего, кроме одной американской героини, которая, по всеобщему мнению, была сильнейшей женщиной планеты. Значит, возможно ли сила его одноклассника не является причудой, ведь когда-то в этот мир уже пришло что-то совершенно невероятное, Так почему бы чему-то такому не произойти снова? Что если Арай, всего лишь первый представитель нового витка эволюции человека, такой же, как светящийся младенец 200 лет назад? Если это правда, то многие вопросы получают свой ответ, а слова рёт и обретают смысл. Нет толка сравнивать себя с кем-то, кто находится в совершенно иной системе измерения. Опять же, мало ли какие у него есть ограничения и слабости, каких нет у пользователей причуд. Как-то сразу вспомнился бой на кулаках один на один на спортивном фестивале, где Бакуго смог несколько раз достать своего противника. И это при том, что в его движениях Кацуки отчетливо ощущал, если не опыт, то знание того, как нужно действовать. Да и физическая форма, при этом, говорила о долгих годах тренировок, по сравнению с которыми, сам Бакуго чувствовал себя ребенком в песочнице. Но все это всего лишь мысли, которые можно подумать и потом. Откуда-то нарисовались злодеи, то ли какая-то новая группа, то ли знакомые того потлатого ублюдка. Бакугу было насрать. Также ему было насрать на способ, с помощью которого Арай их засек. Из того, что он узнал по теме векторов, да экстраполируя эти знания на увиденное в исполнении Рёты, он бы не удивился, даже начни тот срать бабочками. А вот чему он действительно удивился, так это тому, что произошло позже. Уже настроившись на смачный махач, он получил разве что обидный плевок в лицо. И вот, он и Арай стоят на краю скалы, а этот чертов пафосный засранец, казалось, там вдалеке, где мерцают в ночи огни лагеря, видит куда как больше, чем положено человеческому глазу. Хммм, перевел Рёта взгляд на подножие горы, как раз в то направление, куда свалился тот неудачник в черном плаще, потом в сторону Бакуго. Даже, блять, не думай, ощутил холодок по спине Кацуки, а сам Арай, чуть заметно изогнув губы в улыбке, попросту испарился. «Да чтоб тебя!» — дернулся подросток, будто пытаясь ухватиться за тень, но толку с этого не было никакого. Смачно сплюнув на пятачок земли, где еще секунду назад стоял чертов Арай, Бакуго посмотрел в ту же сторону, который перед своим исчезновением был так заинтересован Рёта и смог разглядеть в вечернем сумраке быстро карабкающуюся вверх по склону фигуру. «Ладно, похоже, что ему все-таки удастся спустить сегодня пар. Основной задачей, стоящей перед большинством присутствующих этой ночью в лагере злодеев Лиги, было создание хаоса. А вот некоторым отдельным членам уже были поручены куда как более важные вещи. И блондинке, что аккуратно брела к лагерю, было доверено самое веселое. Способности химика Тоги позволяли ей принимать облик того, чью кровь она попробовала на вкус. Не самая боевая способность, но Тога с лихвой компенсировала эту свою слабость за счет своих личных талантов. Задачей же ее было аккуратное внедрение и подмена. Если с подробностями, то она должна была прикрыть похищение одной из кошек, пока остальные будут отвлекать и, по возможности, выполнять дополнительные задания. Вот только химика было не суждено дойти до места. «Можешь не торопиться», — слегка иронично обронил Рёта, наблюдая за творящимся на лесной поляне движем. Все злодеи были одеты в противогазы, видимо, чтобы на них не повлиял газ, создаваемый тем коротышкой, что изображал из себя Вейдера. Впрочем, в этом уже нет надобности. «Интересные вы носите с собой игрушки», — вытащил Арай из-за пояса прихваченный пару минут назад с обезвреженного тела газовика пистолет. Передернул затвор, досылая патрон в патронник. Вскинул, твердой рукой целясь замершему на месте настоящему Даби ровно между глаз. «Мне всегда казался странным тот факт, что причуды, каким-то образом, сумели вытеснить с места мирового лидера по доставке смертности автоматическое мелкокалиберное оружие. Ведь причуды, они бывают разные, какие-то слабее, какие-то сильнее. А здесь, достаточно лишь вжать курок. Эй, не горячись, парень», — обеспокоенно замахал руками Твайс, из-за чего мгновенно оказался под прицелом. «А да, сука, стреляй. Чего ты ждешь?» Мгновенно разъярился. «Все потому, что мелкий калибр недостаточно силен, чтобы пробить усиливающие причуды, которых большинство», — растянул губы в безэмоциональной улыбке Даби. Приложил палец к краю маски клон Тоги, будто пытаясь коснуться губы. «А ведь среди нас таких нет», — воскликнула блондинка, взмахнув руками и слегка распахнув прищуренные до сего момента глаза в притворном шоке. «Верно», — холодно отозвался Рёта, после чего, ко всеобщему шоку, приставил ствол пистолета себе к виску. Раздался грохот выстрела, от которого Даби слегка дернулся и ошеломленно уставился на продолжающего ровно стоять на ногах школьника, полностью проигнорировавшего выстрел в упор. Однако, а-а-а, нога, раздался низкий голос из чащи за спиной Арай. Как больно, эр-эр-эр-а, выскочил из-за деревьев еще один силуэт. Странный тип, с зеленой кожей как у ящериц, в костюме будто слизанном с убийцы героев и здоровенным нелепым на вид мечом, будто сваренным из кучи всяческих ножей и прочих острых предметов. Очередной выстрел и меч выпадет из прострелянной руки не до ящера, а к болезненным завываниям из леса присоединяются не менее болезненные стоны. «Твайс! В портал!» — выкрик Даби, пока сам он создал вокруг себя поток синего пламени и направил прямиком в сторону Арай, совершенно не заботясь о том, что под его атаку может попасть союзник. А вот стрелять по конечностям этому клоноделу урёты уже желания не было. И нет, причина там ни капли не альтруистическая и миролюбивая. Все же, так как персонаж показался ему на момент просмотра аниме довольно интересным, он посмотрел по Твайсу информацию и из посторонних источников и знал, что у него с головой не все в порядке. В частности, Твайс способен клонировать самого себя. Его клон тоже будет способен клонировать себя, так как будет иметь ту же причуду. И так далее, прямиком в бесконечность. Это по-идиотски сильная способность, которую злодей, к счастью, не может использовать. Почему? Ну, когда-то на заре своего становления, он уже клонировал себя для того, чтобы совершать всякие преступления, но, вот загвоздка, Твайс не может напрямую контролировать своих клонов, а те имеют свою личность неотличимую от оригинала. Тогда ему не хватило ума развеять дубли сразу после дела, и он оставил их на постоянной основе. Шло время, различия клонов с оригиналом автоматически накапливались пока они не поубивали друг друга к чертям. Фиг знает из-за чего так получилось. Может быть жадность из-за украденной наживы, а может быть и протекшая из-за регулярных разговоров с самим собой крыша. Настолько глубоко Рёта не вникал. Как итог, остался только один. Вот только, этот самый единственный выживший получил расстройство личности из-за того, что не уверен, что является оригиналом, а не одним из оставшихся клонов. Рёте тогда это показалось довольно интересным бэкграундом, но не суть. Возможно, у вас возник вопрос, а какая связь с нежеланием простреливать конечности? Ответ. Клоны Твайса хрупкие. Если клону прострелить ногу, то он развеется, а в данном конкретном случае, когда этого не произойдет, мужик имеет все шансы словить просветление и завалить весь лагерь своими клонами. А это тот еще геморрой, не стоящий таких усилий. Проще выстрелить в голову. Несколько мимолетных мгновений потребовалось Рёте, чтобы решить эту дилемму. Он опустил пистолет, позволяя Твайсу скрыться в портале, но, заместо этого, выместил раздражение на Даби, прострелив тому сразу обе ноги, тогда как вал синего огня, только коснувшись пленки векторного щита, попросту рассеялся во все стороны мощной волной тепла. «Ты слишком скучный», — раздался укоризненный голос прямо за левым плечом Рёты, куда каким-то образом умудрилась подобраться Тога, ну или, ее клон, если быть точным. Удар канцелярским ножом наткнулся на непробиваемый барьер и орудие отлетело прочь, а, через пару мгновений, мощный воздушный удар просто снес дубль, расплескав его еще в полете. Оглядевшись вокруг и удостоверившись, что больше никаких сюрпризов не ожидается, Рёта подошел к матерящемуся сквозь зубы силуэту, которому он в начале боя попал в ногу. Навести ствол, выстрелить. «А-а, да, блять», — взвыл губастый мужчина, прим автора, про обратный подвох я в курсе, дернувшись от второй простреленной ноги. «Э-э-э, я пошел», — резко встал с земли подстреленный в руку человека ящер и рванул в сторону, однако, получил последнюю пулю из барабана, тоже в ногу. Отбросив истративший свою полезность револьвер в сторону, Рёта спокойным шагом подошел к подвывающему бедолаге и, приложив руку к гладкой чешуе на его голове, пустил разряд. Яшер раскрыл зубастый рот в беззвучном крике и зашелся конвульсиями, чтобы через несколько мгновений обмякнуть. Следующей целью был Даби, который, даже морщась от боли в простреленных ногах, продолжал смотреть на своего противника с хорошо различимым превосходством, чем заставлял паранойю Рёты цвести и пахнуть. Однако, его постигла та же судьба, что и ящера, а чуть позже и мужика с огромным обмотанным тканью магнитом. А теперь, надо бы найти остальных. Глава 73, движение по пути наибольшего сопротивления. Глава 73, движение по пути наибольшего сопротивления. Перед тем, как вылавливать из леса остатки злодейской компании, Рёта по-быстрому разведал ситуацию с Бакуго. За то время, что он болтал с Даби и прочими злодеями, Изрядно побитый мускул уже поднялся обратно на скалу и вступил в бой с бамбуканом. При обычных обстоятельствах у Бакуго практически не было бы шансов одолеть настолько сильного злодея, но удар об векторный щит и последующее падение с большой высоты сказалось на здоровье мускула не самым положительным образом. Как минимум сложный закрытый перелом правой руки, перелом нескольких ребер, да и прихрамывал он довольно отчетливо. Впрочем, даже с этими повреждениями любое случайное попадание по школьнику могло закончиться для того очень печально. Вот только, из-за более озвученных выше травм, мускул не мог двигаться столь же свободно и резко, банально не поспевая за своим противником. А Бакуго жёг, несмотря на свой не самый терпеливый характер и откровенное раздражение, что он в данный момент испытывал, Кацуки действовал достаточно аккуратно, постоянно мельтеша вокруг массивного мужчины, плащ которого уже умудрился не слабо обгореть и разорваться, демонстрируя всем желающим соответствующее своему имени телосложение злодея и яростно восторженное выражение лица, которое не смогла стереть даже агония от боли. А ему точно было больно. Переломы, ушибы, плюс нанесенные уже Бакуго многочисленные ожоги, из-за которых, созданные причудой мускула мышцы выглядели очень непрезентабельно, попросту не могли не создавать в своей совокупности ужасающую симфонию страданий. Выглядит как заруба бати с сыном. Непроизвольно пронеслась в голове рёт и мысль, когда Кацуки, проорав очередной «сдохни», зарядил взрывом с двух рук прямиком в поставленный одной рукой блок злодея. Мысль, к слову, была навеяна похожими чертами внешности и приблизительно схожей степень ебанутости. Однако, вернемся к бою. Попавшая под удар рука, справедливости ради, была покрыта толстым слоем постоянно нарастающих мышц, так что большого урона атака Бакугу не нанесла, зато сильно обожгла многострадальную конечность, из-за чего скорость роста мышечных тканей заметно снизилась. Незаметно понаблюдав за боем еще минуту и, убедившись, что шансы на стороне одноклассника, Рёта вновь ускорился и вернулся обратно на поляну, где валялись бессознательные злодеи. Встал вопрос, а что с ними делать? Вариантов немного. Их можно сдать профессиональным героям, благо фраза Айзавы про временную лицензию на время пребывания в лагере была неплохой отговоркой от большинства претензий, которые могли бы возникнуть. Из плюсов у этого варианта – повышение своей репутации в профессиональных кругах и более серьезное отношение в дальнейшем. Из минусов – куча бюрократических проволочек, способных выжрать весь мозг до самого дна. Как пример, придется еще как-то доказать, что вот эти вот притащенные к ногам ребятки – злодеи, а не случайные прохожие, которых просто с особым цинизмом и жестокостью постукали до состояния овощей. Еще можно оставить злодеев здесь, что равносильно тому, чтобы их отпустить, так как рано или поздно их заберет Курагири. Этот вариант может показаться глупым, но не стоит недооценивать тот урон, что был нанесен злодеям тем ударом биоэлектричеством. Мощность воздействия, в этот раз, лишь немногим уступала той, что Рёта впервые применил по отношению к хамелеону на заре своей жизни в этом мире. Так что, даже если они все же придут в себя, то их физическое состояние будет далеко от хорошего и получившая в нагрузку кучу практически коллег Лига Злодеев будет на некоторое время парализована. Из плюсов относительно живой каноны отсутствие существенных минусов, кроме как того, что Шигараки еще больше уверится в том, что Арай – существо исключительно миролюбивое и всячески доброжелательное. И, последний, третий вариант – добить. Незначительное мысленное усилие и от злодеев останутся лишь куски мяса, что еще недавно, по какому-то недоразумению, были живыми людьми. От трупов избавиться еще проще. В тот же космос выкинуть. Из плюсов – грязные штаны Шигараки. Из минусов – полный слом даже самого скромного предзнания и, ну, скажем так, некоторое неприятие. Это сложно объяснить. Точнее, Рёта бы вообще не нашел возможным как-то описать то чувство, что в нем вызывает убийство. А если и пытаться подобрать подходящие слова, наверное, самым подходящим будет страх, не страх ответственности или чего-то в этом духе. Разумеется, нет. Тут, скорее, тот страх, что совершенное осознанно убийство попросту сломит те стены, что неосознанно установил в своем подсознании Рёта. Всем нам известна пресловутая фраза «Власть развращает, а абсолютное развращает абсолютно». Бедный баварец, наверное, и не подозревал, что его слова к текущему моменту станут настолько избитыми, что их впору станет обзывать многозначным словом «вульгарный». Когда-то Артему пришлось приложить немалые силы, чтобы не стать наглядным примером правдивости этого афоризма. Все же, иногда, быть исключением куда как приятнее, не так ли? Убийство – легкий путь. Использование своей силы на максимум – легкий путь. Вообще, у Рёты было уж слишком много легких путей, но все они вели туда, куда парень не горел особым желанием попадать и, не будь у него возможности мозга из пятого уровня, то он бы точно не удержался, чтобы пройти одним, или даже несколькими из них. Дилемма была прервана легким скрипком интуиции и звуком векторного щита, отражающим неожиданную атаку откуда-то со стороны леса. Потребовалось неуловимое мгновение на то, чтобы сигнал от пленки НД-поля, обретший конфигурацию прочнейшей во всем мире преграды, дошел до мозга и передал все соответствующие данные, а за это время свершилось еще две атаки, произошедшие почти одновременно с первой и пришедшие с разных сторон. ХМ совершенно спокойно отреагировал на неожиданность Рёта и, повертев головой по сторонам, понял, что визуально противника обнаружить не получится. Неизвестный злодей не спешил представать пред светлыми очами эспера пятого уровня и, по совместительству, одного из сильнейших существ мира. Впрочем, пусть противник и держался вне видимости, но это не мешало ему продолжать атаковать. Странные белые полосы, напоминающие своей структурой то ли кости, то ли зубы, вовсю метались вокруг поляны, то разделяясь на несколько новых линий, то сливаясь в одну более широкую. Каждая из них была бритвенно-острая и так и норовила ударить в векторный щит из слепой зоны. Впрочем, никакого урона от всех этих атак не было. Пара субъективных секунд на развертывание матрицы звукового локатора, полсекунды на сбор данных и где-то столько же на интерпретацию, и цель найдена. Дальше все было довольно быстро и просто. Рывок, удар, разом сломавший выглядящему несколько отталкивающий злодею все зубы и контрольный биоэлектричеством. «И где тебя такого откопали?» Недовольно пробурчал себе под нос Рёта, глядя на отрубившееся у его ног тело, одетое в какую-то БДСМ-версию смирительной рубашки, закрывающую почти всю его голову, но, при этом, имеющие этакие крючки-зажимы, фиксирующие рот злодея в открытом состоянии. Видимо, для того, чтобы тому было проще использовать свою причуду удлинения зубов и управления ими же. И откуда ты взялся? Прислушавшись к данным, выдаваемым локатором, Рёта так к ответу и не пришел. Впрочем, не стоит отбрасывать и того варианта, что стрёмного типа просто предпочитали держать подальше, отчего тот и не заметил, что остался практически в полном одиночестве. А еще его появление в некоторой степени притормозило шторм мыслей в голове о рай. Пусть со всем этим разбираются другие. Слегка вздохнул он, в очередной раз выбирая самый муторный в исполнении план действий. Да и вообще, вариант со сдачей злодеев героем, в любом случае приведет к варианту номер два. Пока в распоряжении Лиги есть Курагири, вопрос свободы ее членов глубоко не принципиален. Скидав все бессознательные тела в одну кучу, Рёта вырвал кусок земли, на котором они лежали и, зафиксировав его относительно себя, рванул в сторону лагеря. Внедриться в компанию школьников для химик-тотоги не составило большого труда. Достаточно было подловить одну из девушек класса и, не смертельно обезвредив, сцедить своим шприцем нужное количество крови. Дальше следовало преображение и аккуратное втирание в общий круг. В чем нельзя было обвинять Тогу, так это в отсутствии актерского таланта. Даже без знания характера захваченной жертвы и ее круга общения, она с легкостью влилась в несколько нервную из-за недавно пришедшей новости о нападении злодеев в компанию одноклассников. Острый глаз без каких-либо проблем отмечал все происходящее. Все реакции, написанные на лицах подростков и их учителей чувства. Особенно хорошо читался герой Сотриголова, что сейчас демонстрировал на своем лице жуткую смесь из боевой готовности, раздражения, легкого беспокойства и стойкого принятия. Как он умудрился выражать подобный букет своим практически неподвижным лицом, химика не смогла бы объяснить, но, в целом, все эмоции Айзавы были сокрыты в глубине его покрасневших глаз. «Янаги, у тебя все нормально, тебя долго не было», — послышался низкий голос со скрытыми в нем нотками волнения. Тога не знала имени своей нынешней личины, но направление, в котором шел звук, и интуиция мгновенно подсказали ей, что спрашивают именно ее. «Все хорошо, Синси», — повернулась к высокому зверовато выглядящему мужчине Тога, тщательно отслеживая его реакцию на свое поведение. «Первые мгновения первого контакта при внедрении и подмене самые важные. К тебе еще не испытывают подозрения и на подсознательном уровне демонстрируют больше открытых реакций». И химика видела все эти реакции, и она подстраивалась. слегка опустить плечи, сделать лицо посмурнее, нет, не так, еще более равнодушным, отлично, чуть надуть губы, руки слегка прижимаются к бокам и сгибаются в локтях, расслабить кисти. Проанализировав реакцию героя, Тога внесла еще несколько мелких корректив, сделав взгляд чуть печальным и усталым, и слегка сутулившись, что было несложно, учитывая верхние достоинства девушки, чью личину на себя надела злодейка. Ну ладно, слегка почесал затылок кровавый герой, не отделяйся больше от остальных, объявлена боевая готовность. Молча и несколько равнодушно кивнув преподавателю, Тога без всяких церемоний отвернулась и принялась осматривать окружающих своим равнодушным взглядом. Герой ушел, а реакции окружающих говорили о том, что она все делает правильно. Первичное внедрение прошло как нельзя успешно, а выбранная цель – и вовсе невероятная удача. С крайностями всегда просто иметь дело, и неважно, крайность это интроверта или же экстраверта. К их странностям люди привычные и многие несовпадения могут вписать в рамки очередного бзика, тогда как среднестатистический обыватель изменениями в поведении уже может знатно насторожить. Девушка продолжала наблюдать за происходящим, и чем больше она наблюдала, тем сильнее ей казалось, что что-то пошло не по плану. Один за другим из леса продолжали прибывать школьники, подгоняемые ментальными сообщениями от Мандалы, и поток этот не стремился останавливаться. Постепенно на площадке становилось все более шумно, но шум этот был совершенно не тем, какого ожидала Тога. Где звуки боя? Крики боли? Плач отчаяния? Где все это? Что там с планом? Вопросы продолжали копиться, но ответов на них не было, а в какой-то момент из леса вышли Пиксибоб и Рэгдолл, и химика ощутила, как по спине прошелся едва ощутимый озноб взбесившейся интуиции. «Мы не смогли их найти», — несколько мрачно отчиталась Пиксибоб, подойдя к Айзаве. «ТЦ, самоуверенный мальчишка», — скривился сенсей класса 1А. «Соберите и пересчитайте детей. Нужно убедиться, что все на месте. Рэгдолл, проконтролируй». Голос со три головы был непривычно жестким, отчего его ученики даже несколько сбледнули, да и дикие кошки не стремились хоть как-то перечить явно раздраженному герою, даже несмотря на то, что де юре, они ему не подчиняются. А вот Тога с каждой секундой чувствовала все меньшее и меньшее желание оставаться в этой чудной компании и уже даже начала неспешно отступать в тень комплекса, но не успела. «Айзава сенсей!» — раздался взбудораженный выкрик черноволосой красавицы с внушительными формами, что умудрилась где-то в лесу раздобыть бинокль, там над деревьями. Ткнула она пальцем куда-то в сторону. Химика против воли проследила за направлением, но в вечернем сумраке что-то разглядеть было проблематично, а вот Айзава, обладающий куда лучшим зрением, прошептал себе под нос что-то явно нецензурное, и уже через десяток секунд Тога поняла почему. Сначала ей показалось, что по небу парит остров, однако иллюзия быстро рассеялась и стало понятно, что это был лишь небольшой клочок земли где-то 2 на 2 метра, а когда он начал спускаться ниже, химика ощутила, как ее затапливает какая-то совершенно ненормальная волна чувств. Паника, восхищение, азарт и даже капелька возбуждения, причем всех спектров. А еще Тога осознала, что план, похоже, провалился. Больше глав на бусте. https://basti.xagera. Глава 74. Движение к неприятному опыту. Глава 74. Движение к неприятному опыту. Рёта вместе с небольшой площадкой, укрепленной векторным контролем земли, приземлился ровнёхонько перед Айзавой, который всем своим видом выражал его недовольство происходящим. Добираться пришлось довольно долго, так как полет с таким габаритным грузом приходилось осуществлять исключительно на контроле векторов гравитации, и было это не так быстро, как хотелось бы, иначе злодеи могли просто свалиться с островка. «Арай, что ты?» Начал было что-то выговаривать сенсей Рёте, но был наглым образом перебит. «Минутку», — обронил Арай и попросту исчез, чем вызвал у Айзавы нервный тик. Правда, вернулся он только через 5, зато в компании запыхавшегося Бакуго и изрядно побитого мускула. Сбросив злодея в общую кучу, одарив его перед этим зарядом биоэлектричества, Рёта, наконец, повернулся к своему классному руководителю, пока все вокруг находились в состоянии шока. Особенно это было заметно в лицах класса А, так как сбросивший в драке со злодеем пар Бакуго просто сиял довольством и вообще не походил на привычного себя. «Арай!» — вздохнул Айзава, прикрыв ладонью лицо, обстоятельно и без увиливаний. «Объясни-ка мне, что тут БЛ происходит, а?» Глубоко вздыхая, чуть ли не после каждого слова выдавил из себя герой. Во время испытания на храбрость обнаружил в лесу группу людей неизвестной принадлежности, среди которых был как минимум один известный мне разыскиваемый преступник. Предельно сухим тоном начал доклад Арай. Прозвище «Мускул». «Думаю, вам оно должно о чем-то говорить», — слегка повернулся парень в сторону команды диких кошек, которые, услышав имя злодея, резко замерли. В ходе дальнейших действий, продиктованных отсутствием в ближайшем окружении квалифицированных профессиональных героев и упомянутой вами, Айзава Сенси, временной геройской лицензией, дающей добро на использование причуды, было установлено, что остальные члены группы принадлежат к формированию злодеев, более известному как Лига злодеев. Каким образом было установлено? Перебил монотонную речь ученика Айзава. В ходе скоротечной битвы, один из злодеев с причудой создания клонов сбежал через портал, с большой вероятностью созданный Курагири, с готовностью выдал заготовленный ответ Рёта, ни капли не покривив душой. Ясно. Нахмурился Сотриголова. Дальше. Злодеи были обезврежены, слегка пожал плечами Рёта. И для этого им нужно было стрелять по конечностям, раздался со стороны сваленных в кучу тел голос одной из кошек. Где ты вообще взял пистолет? Один из злодеев был вооружен, был дан мгновенный ответ. А подобные мои действия были продиктованы эффективностью метода и пониженной вероятностью летального исхода. Пониженной относительно чего, Арай, Айзава? Относительно применения мной к ним прямого воздействия посредством моих способностей. На несколько мгновений повисла тягучая, действующая на нервы всем прислушивающимся к диалогу ученикам тишина. «Я же просил тебя не юлить», — обронил Сотриголова. «В комплексе катастроф ты справился без летальных исходов. В комплексе катастроф общий уровень большинства противников был условно одинаково низок. С отдельными сильнейшими представителями в лице Шигараки, Курагири и Ному, мне пришлось подбирать индивидуальный подход. Опять же, в прямое противостояние я тогда вступал только с Ному, обладающим повышенной живучестью. А убийца героев, с отчетливым любопытством без какого-либо негатива в голосе спросил Рыгдолл, уже был достаточно ослаблен, очередной мгновенный ответ. Смотрю, у тебя на все есть ответ. Сделал пару шагов в сторону Арая Айзава. В таком случае, скажи мне, почему ты действовал в одиночку? Со мной был Бакуго, справедливо ответил Рёта, чем вызвал у своего сенсея внеочередное подергивание века. Но это сейчас не важно. Среди злодеев была девушка, со способностью превращаться в других, и среди побежденных ее нет. Всем ученикам построиться, резко выкрикнул Айзава, практически мгновенно осознав то, что только что услышал. Вздрогнувшие от резкого выкрика школьники поспешили дисциплинированно растянуться в шеренгу. Рыгдолл-сан подошел тем временем к девушке Рёта. «Да-да, сколько сейчас человек находится в лагере?» Девушка слегка недоуменно моргнула, но, через миг, ее взгляд расфокусировался. 48 человек, а должно быть, 47, несколько мрачно ответила Мандалай, что стояла неподалеку и слышала весь диалог. «Есть кто-то, кто отбился от общей группы?» Продолжал спрашивать Арай. «Да, вон там», показала пальцем в сторону леса Рыгдолл, метрах в 80. «Можете сказать, кто это?» «Нет, мяу, слишком далеко, да и, видимо, конкретно на этом котенке я использовала свою причуду уже слишком давно. Не могу сосредоточиться на силуэте. А здесь есть кто-нибудь необычный? Может, у кого-то изменились слабости? Я могу видеть слабости, но моя память не настолько хороша, чтобы запомнить всех». Чуть смутилась девушка. «Хорошо, тогда попрошу вас следить за тем, чтобы никто не покинул территории лагеря», — Рыгдолл тут же кивнула, выказывая полное согласие методом Арай. Айзава же следил за тем, чтобы все ученики построились и никто не сбежал, при этом бдительно прислушиваясь к происходящему между его учеником и героиней разговору. «Айзава-сенси», — раздался сбоку голос Рёты, когда тот подошел поближе и попал в область зрения преподавателя. «Думаю, вам нужно использовать свою причуду». Мужчина про себя недовольно цыкнул. Впрочем, он бы соврал, если бы сказал, что не испытывает к хватке школьника легкого восхищения. Пусть иногда это и выливалось в весьма неприятную головную боль. «А я пока схожу за тем учеником», — раздался голос Рыгдолл, постепенно удаляющийся в сторону леса. В этот момент Арай ощутил легкий укол интуиции. Не будь последних двух дней и тренировок с Мандалой, то заметить его он бы не смог. Вот только двух дней было недостаточно. Из-за того, что был сосредоточен совсем на другом, он не сразу смог понять суть возникшего ощущения, не говоря уже о точной расшифровке. Сказывался и тот факт, что интуиция сработала не на угрозу самому Рёте, а на что-то совсем другое. Лишь через десяток секунд парень спохватился и активировал программу звукоулавливателя, однако, большая часть внимания его была сосредоточена на строе учеников, так как, по его мнению, блондинка с причудой перевоплощения была среди них. Но вот, спектр внимания с конуса сменился на полноценный шар, и тут же обнаружилась аномалия, а следом пришло и уже знакомое ощущение неправильности, что испытывало чувство Викторов Эспера каждый раз, как один примечательный злодей использовал свою пространственную причуду. Рыгдол тут же развернулся на 180 градусов Рёта. Тем временем, неизвестный человек в потрепанном бежевом пальто и высоком цилиндре, чуть приподняв означенный головной убор и покручивая в свободной руке крупную бусину, уже исчез в захлопнувшемся овале портала. «Арай, что произошло?» Тут же дернулся в его сторону Айзава. «Какой-то тип утащил Рыгдолу через портал Курагири», — хмуро ответил Рёта. «Ошибка. Черт возьми, как он мог забыть, что в Лиге есть еще один человек, да еще и с такими способностями, от которых у Рёты даже мурашки по спине пробежали?» А паранойя затрубила категорическое отступление, желательно вообще на другой континент. Создание порталов – почти концептуальное разложение, ПФФ. Что насчет чертового запечатывания куска пространства в маленькую сферу? Причем куска достаточно объемного, чтобы поместить внутрь человека. Иик. Раздался едва слышный писк со стороны строя учеников. Однако, для все еще активной матрицы уловителя звуков громкость особого значения не имела. Очередной, уже несколько вымученный разворот Рёта лицезрел, как девушка из класса схватила из-за спины Урараку и приставила к ее горлу канцелярский нож. Молча нахмурился на эту картину Арай. «Эй, белобрысик, давай без резких движений». Бесшабашная улыбка на лице обычно флегматичной по впечатлению Рёты девушки смотрелась очень чужеродно. В эту же секунду на шум обернулся и Айзава, тут же уставившись на медленно пятящуюся назад парочку. Миг, и лицо Рика Яноги оплывает будто воск, открывая взгляду совершенно непохожую мордашку злодейки. «Кья!» — вскрикнула она, прячась за спиной Ачика, когда с нее вместе с внешностью школьницы стекла и вся одежда, извращенцы. Веско постановила она таким тоном, что почти все парни-подростки тут же покраснели и отвернулись. Впрочем, взгляд периодически косил, но это исключительно для контроля ситуации. Все для того, чтобы уследить за безопасностью Урараки. Жаль, что ситуация была далека от смешной, иначе Рёта бы обязательно пошутил про себя по поводу происходящего. Можно было бы понадеяться на скорость. Однако, когда-то не так давно убийца героев смог увернуться от почти мгновенного перемещения, а проверять навыки злодейки на поприще реакции желания не было. «Вы же меня отпустите, верно?» — продемонстрировала слегка смущенной улыбкой слегка удлиненные клыки блондинка. «Просто обязаны отпустить». Чуть надавила она лезвием на шею Ачика, отчего на ноже тут же собралось несколько капель крови. «Ай!» — вскрикнула от неожиданности Урарака. Рёта, тем временем, дорезив в глазах, вглядывался в сторону отступающей парочки. У Тоги были шансы. Жаль, что ее подвела собственная самоуверенность и безбашенность. Заметив бардовые капли, злодейка отвела лезвие от кожи заложницы и, чуть вытянув голову, слизнула их. Именно этого момента и ждала Рай. В следующий миг химика Тога потеряла сознание от аккуратного, но сильного удара в затылок. Дальше события понеслись вскачь. Айзава, совершенно не стесняясь, упаковал злодейку своими лентами чуть ли не состояния мумии, и от еще большего позора блондинку спасли спохватившиеся кошки, которые пусть и были сильно обеспокоены и обескуражены похищением Рыгдолу, накрыли ногой тело злодейки принесенным из ближайшего дома одеялком. Спустя еще полтора часа в лагерь прибыла тяжелая артиллерия в лице прочих преподавателей ЮЭЙ, вкупе со всемогущим и несколькими машинами полиции. Тога, единственная избежавшая участи быть приголубленной биоэлектричеством, хоть у кого-то должен был ворочаться язык для допроса, к моменту приезда полиции уже пришла в себя, пусть и чувствовала себя не самым лучшим образом после удара по затылку, строила из себя обиженную невинность и слала всех в лес, благо тот был недалеко. Тем временем Дерёта уже вовсю домогался Наомаса, который, судя по всему, работал вообще без выходных. Ну, или ему постоянно везло быть на смене именно в те моменты, когда Юэй попадала в очередную передрягу. На вопросы знакомого детектива Арай, по большей части, отвечал на автомате, будучи несколько ошеломленным произошедшим провалом, попутно переосмысливая свою позицию по поводу убийств. Тот тип со способностью сжатия материи должен быть уничтожен. Никакие внутренние стены и несколько шаткие моральные ориентиры даже не пытались как-то противостоять этой назойливой мысли, что так усердно проталкивало в голову паранойя. Более того, Рёте приходилось прикладывать вполне осязаемые усилия, чтобы не брякнуть вертящуюся в голове мысль во время разговора с Наомасой. Есть мнение, что тот бы не оценил желание школьника прикончить человека. Возможно, кому-то может прийти в голову мысль, но Рёта, даже если у того и есть призрачный шанс обойти защиту твоего векторного щита, разве это имеет значение? Ты ведь можешь убить его еще до того, как он поймет хоть что-то. Проблема в том, что Арай не видел его лица, а довольно объемная одежда отлично скрадывала фигуру. Если этому злодею придет в голову мысль неожиданно напасть, то сделать это не составит труда. И теперь эта мысль будет постоянно вертеться у Рёты в голове. Каждый выход в любое место, где имеет место повышенная плотность человеческого потока и есть возможность подобраться со слепого угла. Каждая ночь, проведенная вместе, о котором известно в злодейской лиге. Все это будет расшатывать и без того не самое прочное сознание Эспера. Что самое мерзкое, вновь произошел небольшой скачок эффективности сил векторного контроля и, кажется, Арай понял принцип. Вот только следовать ему для своего усиления как-то желание не объявилось. Персональная реальность, отображение личного восприятия, опыта, темперамента и личности Эспера. Вполне логично, что то или иное изменение озвученных аспектов так или иначе будет влиять на ПР. На ум сразу же приходит тот же акселератор, которого целенаправленно сводили с ума и пророчили шестой уровень. Впрочем, неважно, о способах личного усиления можно подумать и позже. Сейчас есть цель куда более важная. Рёта против воли вильнул взглядом в сторону леса, где оставил одного из обезвреженных злодеев, того самого карлика в противогазе. Думается, если приложить должные старания, то этот тип не откажется ответить на интересующие Эспера вопросы. В частности, где найти чертового ублюдка со способностью сжатия. Глава 75. Движение на поводке паранойи. Глава 75. Движение на поводке паранойи. Момент свободы для Рёты выдался не скоро, так как прибывшие полицейские и герои насели на него капитально. Было даже ощущение, что с бедолаги не слезут до самого приезда обратно домой, но, путем немеренной хитрости и подлости, Арай отпросился в туалет. Ну, что сказать, все гениально и просто, не суть, нужные для срочных действий минуты Рёта себе выбил. Осталось только воспользоваться ими с пользой. Матрица ускорения и его поддержки воссоздались с пугающей легкостью, намекая на прирост в процентах эффективности расчетов. Жаль, времени на вычисление точных значений не было, его вообще ни на что толком не было, так что пришлось отложить вопрос случившихся изменений до более спокойных времен. Тип в противогазе нашелся в том же месте, где его и оставили, что хорошо. Был он все так же без сознания, что тоже неплохо. А вот куда его девать, это уже был хороший вопрос. Впрочем, необитаемых островов в Мировом океане разбросано предостаточно и найти один будет несложно. Сказано, сделано. Невысокое тело было незатейливо подхвачено Рётой под мышку, а мигом спустя, уже ничего не говорило о том, что на этой конкретной лесной полянке недавно кто-то был. На поиски необремененного присутствием людей клочка земли ушло немногим больше 10 минут. Выглядел остров довольно скудно, представляя собой гребень песка, густо поросший незнакомой Рёте зеленью и аж шестью пальмами. Ни источника пресной воды, ни каких-либо видимых с первого взгляда каменных образований. В этой части планеты солнышко уже успело взойти, так что выглядело все в высшей мере уютно, и парень даже задумался над тем, чтобы посетить один такой островок на досуге. Мангал, мясо, пара кег пива и ни одного человека в радиусе как минимум 3000 километров. Ну, по крайней мере, человека, на которого Арай было бы не насрать. Бросив все еще бессознательного злодея в теник, Арай вновь исчез. Сознание возвращалось с трудом. Сил не хватало даже на то, чтобы вращать в голове клишированную мысль из разряда, что произошло. Однако, человеческий организм имеет чудное свойство восстанавливаться, а к организму пользователя причуд этот термин применим в особенности. С каждой минутой ощущение бьющего по мозгам молотка слегка утихомиривалось, пока не застыло на каком-то определенном чертовски раздражающем сознании уровне и не погрозилось зависнуть там до самого конца жизни злодея, если ему в скором времени не окажут квалифицированную медицинскую помощь. Если бы Прид знал о том, что ему еще не так сильно досталось, так как Рёта перестраховался и бил его биоэлектричеством на пониженной мощности, из-за того, что тот выглядел как подросток, и Эспер слабо себе представлял, какой эффект на него произведет встряска серого вещества. Да и, опять же, перестраховка с целью заполучения языка, то он бы, очевидно, знатно ужаснулся. Его товарищам из Лиги досталось куда как сильнее. Бурча себе под нос что-то нелицеприятное, подросток аккуратно сел на месте, придерживая гудящую голову, и тут же почувствовал, как по губе поползла горячая капля. Рефлекторно слизнув, Иприт постановил: кровь, привычный вкус. Проведя ладонью под носом, парень стер неостанавливающийся ручеек крови, со всей очевидностью, вытекающий из носа, и поморщился, с трудом разлепляя глаза, в которые, по ощущениям, сыпанули пару горстей песка. Итак, первое и самое очевидное, с него кто-то снял противогаз. Второе, чуть менее очевидное, японским ночным лесочком тут и не пахло. С небольшим опозданием пришло ощущение того, что сидит Иприт не на влажной земле, а на сухом сыпучем песке, а странный фоновый шум слышен не только в его голове, но и откуда-то из-за границ кустов, в которых он очнулся. На то, чтобы худо-бедно встать на ноги, потребовались долгие несколько минут, после чего подросток кривой походкой выдвинулся в первую попавшуюся сторону. Не понял, протер одной рукой глаза парень, увидев бесконечную водную гладь. Почти мгновенно последовал разворот на 180 градусов и спешное ковыляние в другую сторону, где его ждал практически идентичный вид.